Чирекерс продакшн, Чирекерс продакшн, Чирекерс продакшн, Чирекерс продакшн. Пытайся искать, все равно придется заново начать. Снова просить у Бога чего-то нового. Новые глаза, что укроют от холода. Мы такие разные, ищем на себя похожих. Тех, что разжигают у нас огонь под кожей. И зовем любимыми, но меняемся и изменяем. Не зная, что потеряем. Я бы отдал тебе жизнь, но жизни нету. Отдал тебе солнце, плюс пишу куплеты. Снова советы тебя не отпускать. Но ты же верна и вернешься опять. Время как несок сквозь пальцы мои. С головою под лед, но мы же делим с тобой сны. Прости, всего лишь слова. Если ты далеко, это не навсегда. Там, где пустыня, найду тебя там, где лед и синий иней. Мне не помешают бетонные стены домов. Нету силы сильнее этих стихов. С годами понимаю, насколько близки. И если нервы трепем только от любви. Не кричи так громко, не бей посуду. Мы с тобой и так квартиру взяли под суду. Скоро будут дети, нас будет трое. Бытовые проблемы, забудем о покое. Тебя это устроит, я знаю. Меня, наверное, тоже. Посмотрим, время все подытожит. Время все подытожит. Чирекерс продакшн, Чирекерс продакшн, Чирекерс продакшн, Чирекерс продакшн, Чирекерс продакшн.